Портман следующим образом определяет решающий момент этого процесса. Первое. Вес человеческого мозга увеличился, тогда как известно, что мозг животных после доместикации уменьшается в весе. Второе. Процесс полового созревания человека в значительной степени замедляется. Для домашних животных характерна, как правило, ранняя половая зрелость. Третье. Исчезновение обычного для животных периода течки определялось как признак доместикации. Однако это свойственно и живущим на воле приматам. Здесь перед нами, следовательно, эвентуальный признак приматов, который следует понимать скорее как предпосылку культуры, чем ее следствие. Эвентуальный от латинского «eventus» — случай, возможный при некоторых обстоятельствах. Четвертое. Отсутствие у человека волосяного покрова — это не только негативное свойство, но и позитивное, повышенное чувство осязания. Правда, и у человека обнаруживаются некоторые следствия доместикации, например, кариес зубов, однако они не определяют специфические свойства человеческой природы. Вопрос о конститутивном различии человеческих рас, белых, негров и желтой расы, уходит в далекое прошлое. В историческую эпоху расовые признаки относительно неизменны, но корни их находятся в глубинах доистории. Все расы, в свою очередь, образовались посредством смешения и являются собой движущиеся в процессе отбора и изменения формы человеческой природы. Смешения великих рас происходили с давних пор. В Индии смешение белой и желтой рас достигло такой степени, что уже почти нет потомков некогда переселившихся туда белых людей. В древности смешение белых и негров происходили редко, в течение последних трех столетий чаще. Смешение белых с индейцами создало многочисленное население. Чистые расы всегда лишь идеальные типы. Не было в действительности такого времени, когда существовали замкнутые в себе, не подверженные изменению и смешению расы. Это лишь пограничная ситуация. Она создает предпосылку наличия изолированных чистых рас. К тому же доистория как будто свидетельствует о расах, которых в настоящее время больше нет. Мы не обнаруживаем одну прарасу, из которой возникли все остальные, и не обнаруживаем ряд первичных прарас, служивших в своем различии очевидным отправным пунктом всего развития человечества. Перед нами волнующееся море различных образов, четкие контуры которых возникают лишь на поверхности, иллюзорно, лишь на мгновение, не всегда и не абсолютно. Как на самом деле возник и развивался человек в необозримых далях до истории, никому не известно и, вероятно, никогда не станет известным.